дорога. Вертит, крутит туда-сюда, из ямы в яму. Он и свернул на целину, так, мол, скорей. Смотрит, у лошади на шее жилы проступили. Нога за ногу, топчет, с того гляди станет. Мужик назад, а дорога-то вон она, не прыгнешь. «Так», — поддакивал Евграф, — «вот тебе и так». «Стала дорога плоха-плоха, а вернее, нынче народ больше напрямки», — невинно замечал Евграф. «И ты туда же». «Я от народа не отстатчик». «Вижу. Тебе чего сделается? И дом, и лом с собой в шапке носишь. Семьи и той у тебя нет. Что с тебя спросишь? Раньше семья за кого держалась? Пока отец жив, за отца. Умер — за старшего брата. Старший всему начало. А нынче? Слыхал, чего Аришка-то у Матвея выкинула? Семья. Заладила сорок. Семья, семья, — щерился Евграф. Три головешки горят, костер, а одна — накося, выкуси. И он показывал Василию Леонтьевичу кукиш. Тогда и Василий Леонтьевич молча отвечал ему тем же и отворачивал лицо к стене. «Вот все твоя и семья», — подумав, добавлял Евграф, и снова наступало безмолвие в комнате Василия Леонтьевича. Он полусидел, не шевелясь, на высоких подушках, как будто в забытьи, отстранив ноги от Евграфа, чтобы не касаться его. Но стоило Евграфу подвинуться, как Василий Леонтьевич приоткрывал глаза, либо покашливая, либо шепча что-нибудь себе в усы. Иногда тоска и боль бросали его в беспокойство. Он начинал перекатывать на подушке из стороны в сторону свою изжелто-седую голову. «Больно тихо», — стонал он, — «будто весь свет вымира». «Евграф, ты слышишь чего? Или тебе тихо?» «Где тихо, а где, может, и буря? Выдумывай больше». И опять приходила тишина. Василий Леонтьевич вслушивался, отыскивая за ее пределами шума, дыхания и жизни, но тишина ширилась, захватывала безмерные пространства самарских полей и Приуралья, заречную бухарскую сторону, каревские сады и дома. Все-все кругом во всем мире было охвачено мертвящим сном тишины. Тогда Василий Леонтьевич старался вспомнить что-нибудь грозное, наполненное гулом и грохотом. Но в памяти возникали почему-то внучка Ариша и Матвей, сгорбленный, тихой, не похожий на родного сына, почти такой же старый, как Василий Леонтьевич. Матвей жаловался, что от него ушла Ирина. Утирал большой ладонью лицо от лба к низу, а Ирина мелькала где-то за окном, прозрачная и словно невесомая. Если бы Василий Леонтьевич увидел Ирину этим часом такой, какой она была в действительности, он, наверное, благодарно простил бы ее, потому что она принесла бы с собой тот шум, который искало его воображение, удрученное тишиной. Ирину в этот час окружал бушующий зимний шторм, и штормом чудились ей последние месяцы жизни, с тех пор, как она в первый раз пришла к Родиону. Она как будто забыла об отце и доме, о Никите, обо всем, что еще недавно ее наполняло пугающим ожиданием. Теперь нечего было ждать. Теперь каждая минута была лучше той, которая прошла, и той, которая наступала. И никогда, конечно, никогда не думала Ирина, что счастье, самое высокое и самое простое человеческое счастье, это вот так, стоять рядом с этим сильным и немного неуклюжим человеком, крепко обхватив его спину, ощущая тяжелую его руку на своих плечах, стоять так в ветреном, водном, пенистом реве, когда шторм готов поглотить корабль, когда шторм безопасен, как на музейной картине, когда вокруг нет ни одной крупицы, которая не звенела бы, не содрогалась от смертного вопля разрушения, и когда так легко, как безветренным росным утром в саду. Потому что вот он рядом, спокойный, большой, вот его грудь, вот руки. Вот он повернул голову, улыбнулся, и улыбка его говорит, что опасности нет и что бури бывают сильнее. Пароход держал курс в порт Поти, куда родился.